Когда я добьюсь всего этого, уже никто не сможет меня остановить. Репарации, денежные и натуральные платежи, производимые побежденной страной, по вине которой возникла война, победителю в возмещении убытков от войны. Контрибуция, денежная сумма, взимаемая с побежденного государства в пользу государства-победителя. Глава 8. Вечером темнеет рано и идет снег. Давно пора, на улице уже середина ноября, но осень в этом году выдалась теплая. Не люблю зиму. Будь моя воля, я бы переехал куда-нибудь в южные регионы России, но не могу бросить Москву. Здесь слишком много дел. Возможно, когда я стану старой в этом мире, то смогу позволить себе провести последние годы на берегу Черного моря. А может, просто куплю себе домик где-нибудь недалеко от Сочи и буду там зимовать. Со временем наверняка получится наладить бизнес так, чтобы он не требовал моего постоянного участия. Хотя кого я обманываю, не могу жить без работы. Даже когда отдыхаю, все время строю планы и думаю над тем, как решить те или иные трудности. Расслабиться на пару дней, могу себе позволить, но затем готов на стену лезть. Мне нужна порция новых вызовов. Таким я был в прошлой жизни и таким же остаюсь в этой. Люди думают, что я пошел в деда, но это не так. Я таков сам по себе. Еду в поместье князя на своем новом автомобиле. Трофейный Lexus везет мягко и плавно покачивается на неровностях дороги. Хорошая тачка, надо только привести в порядок. Герман, судя по всему, любил устраивать бордель на колесах. На задних сиденьях прожоги от сигарет, на полу пятна пролитого алкоголя. А в кармане заднего сиденья я отыскал красные кружевные трусики и презерватив. К счастью, неиспользованный. Ворота перед территорией поместья заранее открыты, но нас все равно просят остановиться. Гвардейцы заглядывают в салон и только затем позволяют ехать дальше. У крыльца меня встречает слуга с зонтом. Спасибо ему. Противный мокрый снег идет непрерывно, а я одет не то чтобы по погоде. Даже головного убора с собой нет. Не думал, что зима наступит так внезапно. А посмотреть прогноз погоды как-то не было времени. Меня провожают в малую столовую, где горит камин, и предлагают выпить безалкогольный глинтвейн на гранатовом соке. Я такого раньше не пробовал, поэтому соглашаюсь. Напиток оказывается чудесным. Вкус граната превосходно сочетается со специями, к тому же глинтвейн отлично согревает. Как раз допиваю последний глоток, когда в комнату входит дедушка. Отставив бокал, я встаю и кланяюсь. «Добрый вечер, ваше сиятельство!» «Здравствуй, Александр!» Князь подходит ко мне и пожимает руку, а затем указывает на стол. «Присаживайся, давай сначала поужинаем!» Дедушка выглядит усталым. Сев за стол, он просит принести себе водки. Слуга уходит и немедленно возвращается с запотевшим графином, а следом приносит салат и закуски. «Оставь нас, я сам налью», — говорит Григорий Михайлович слуге. Тот с поклоном удаляется. «Я наливаю себе сок, а князь наполняет рюмку. За твою победу, Александр, благодарю, ваше сиятельство». Выпив, князь закусывает кусочком черного хлеба, положив сверху ломтик соленой селедки и колечко красного лука. Так аппетитно выглядит, что мне даже тоже захотелось выпить. Ужинаем молча. После салата приносит горячие, телячьи щечки, томленые в красном вине, с картофельным пюре и запеченными томатами. Вот это уровень. До сегодняшнего вечера я ел в поместье князя только на приемах, и не думал, что он каждый день питается, как в ресторане. Однако чему здесь удивляться, у него есть и личный повар, и возможность покупать лучшие продукты. Есть, к чему стремиться. Еда из доставки, которую мы обычно едим с мамой, и рядом не стояла с подобными блюдами. Когда заканчиваем ужинать, я говорю: «Спасибо, ваше сиятельство. Передавайте мою благодарность повару». Григорий Михайлович сдержанно кивает и указывает на кресло возле камина. «Давай пересядем». Перемещаемся в кресло у огня. Князь достает сигару и с наслаждением, прикрыв глаза, втягивает ее запах. «Врачи запретили курить», — объясняет он. «Лишили меня удовольствия. Но думаю, я все равно сорвусь. Какой смысл в жизни, если запрещаешь себе то, что любишь? Все равно мне недолго осталось». «Не говорите так, ваше сиятельство. Операция ведь хорошо прошла, вы можете прожить еще долго. Может быть, а может быть и нет». «Ладно, сейчас не обо мне», — дедушка откладывает сигару. «Итак, ты одержал решительную победу в этой короткой войне. Поздравляю, ты показал себя, как истинный грозин. Некоторые считают, что я перешел границы, пожимаю плечами, потому что лично прострелил башку этому выродку. Я тебя умоляю, Зато теперь другие 100 раз подумают, прежде чем выступить против тебя. Озвучивайте мои мысли, ваше сиятельство. Именно поэтому я так и поступил, хотя мог бы просто принять его сдачу. Перед смертью он сдался, фыркает князь. Ничего удивительного, какое-то ничтожество без роду и племени, непонятно как ставшее дворянином. Его мать была из баронской семьи, но я должен рассказать вам о нем еще кое-что. Григорий Михайлович вяло шевелит рукой, мол, рассказывай. Выдержав небольшую паузу, я говорю, Старцев был связан сразу с 2 княжескими родами. Во-первых, перед смертью он признался, что в борьбе против меня ему помогала Виктория Черепова. Во-вторых, он был бастардом прошлого князя Жаровой, значит, сводным братом нынешнего. Воцаряется тишина, дедушка задумчиво глядит в огонь, затем снова берет сигару и нюхает ее. Ты уверен в этой информации? Да, ваше сиятельство. О происхождении Старцева мне рассказал союзник, а сегодня в школе ко мне подходил Андрей Жаров. По его намекам стало понятно, что Жаровы злы на меня за убийство родичей, возможно, собираются мстить. Они не посмеют, но я в любом случае поговорю с Ильей об этом. Не стоит, ваше сиятельство, отказываюсь я. Если они вздумали тебе угрожать, то я не могу оставить это просто так, железным тоном говорит князь. Хватит с меня. Как только ты поднял голову и начал действовать, тебя постоянно пытаются задавить. Ты справлялся сам, поэтому я терпел. Довольно. Неужели все вокруг стали думать, что можно безнаказанно атаковать того, кто носит фамилию Грозин? Его голос начинает греметь, как внезапный гром. Отбросив сигару на столик, Григорий хлопает ладонью по подлокотнику и говорит, «Ты уничтожил врага и тем самым доказал свою силу. Показал, что ты один из нас. Настала пора объявить это официально. Я изменил свое решение, Александр. Вы с матерью будете приняты в род на следующей неделе, и тогда же я объявлю тебя наследником. Я не удивлен. Знал, что это все равно случится. Но то, что это произойдет так скоро, заставляет мою кожу покрыться мурашками. Быстрее, чем я думал. Уже на следующей неделе я перестану быть изгоем и бастардом. Я стану членом рода Грозиных и наследником титула князя. Всего через несколько дней. Не знаю, что сказать, ваше сиятельство. Несколько месяцев назад и я подумать не мог, что услышу подобные слова. Я тоже не мог представить, что скажу их, хмыкнув, отвечает князь. Но за это время многое изменилось. Я узнал тебя, Александр, и убедился, что ты мой истинный внук. Плевать, кто твой отец. Главное, в тебе достаточно крови Грозиных. Ты один из нас. Не могу передать, как мне приятно слышать это. Я благодарно киваю. Дедушка кивает в ответ, переводит взгляд на камин и проводит рукой по бороде. Теперь обсудим то, что ты сказал. С Жаровыми все понятно, этот вопрос я решу. Но то, что здесь замешаны еще и Череповы, мне совсем не нравится. Ты знаешь, кто такая эта Виктория? Поверхностно. Сестра князя Жарова, жена Сергея Черепова и изгой. Все верно. Она стала изгоем благодаря мужу. Лет 15 назад Сергея изгнали из рода и сослали в Европу. Никто не знает, в чем была причина. Однако недавно они вернулись в Россию. Ходят слухи, что князь Черепов решил вернуть их в род. Возможно, даже передать ему титул после смерти. Какое интересное совпадение. Не могу удержаться от улыбки. И у них, и у нас наследником титула станет бывший изгой. Действительно, совпадение любопытное. Но мне больше интересно, почему Виктория действовала против тебя. Ты раньше с ней не сталкивался? Князь переводит на меня суровый взгляд. Я отрицательно мотаю головой. Нет, я и узнал-то о ее существовании только перед тем, как убил Старцева. Зато она, видимо, прекрасно знала о твоем существовании и почему-то хотела насолить. Есть предположение, почему, ни единого, ваше сиятельство. Жаль, тогда мне придется поговорить с князем Череповым и узнать. Теперь расскажи мне еще кое-что. У тебя какие-то проблемы с господином Лариным? Никаких проблем. С чего вы взяли? Я слышал, будто он вошел в совет цитаты и собирается выжить тебя оттуда, говорит Григорий. Интересно, откуда он знает? Вряд ли только из слухов. Неужто у князя есть осведомители внутри цитаты? Впрочем, вряд ли стоит удивляться, если это действительно так. Вы слышали верно, я киваю. Но повторюсь, никаких проблем нет. Я все улажу. Если хочешь, я мог бы поговорить с министром или как-то иначе надавить на Ларина. Мне не нравится, что он открыто выступил против тебя. Знали бы вы, по чьей указке он это сделал, вам бы еще меньше понравилось, думаю я. «Все в порядке, дедушка. У меня есть план, как переиграть его. В итоге Ларин станет моим союзником. Правда?» – заинтересованно спрашивает князь. «Поделишься?» Подумав, я выкладываю дедушке свою схему. С помощью Максима и родственника Ольги сделать так, чтобы Ларин занял кресло министра, которое вскоре освободится. Тимофей Иванович будет благодарен и наверняка не станет продолжать бороться со мной. Проблема здесь может быть только в одном. Виталий вполне мог пообещать ему то же самое. Но на этот случай у меня в плане тоже есть пара пунктов, о которых я, конечно, умалчиваю. Не хочу беспокоить дедушку тем, какая подковерная возня идет внутри рода. Думаю, ему и без того хватает стресса. Он наверняка догадывается, что Виталий с Юрием злоумышляют против меня. Но, похоже, не знает, что они уже давно принялись за активные действия. Уверен, что после того, как я отобью цитату, они придумают другой способ мне навредить. Юрий точно просто так не сдастся. Даже если он сам никогда не вернет себе право наследовать титул, то хотя бы захочет отомстить. «Надо же, весьма изобретательно», — говорит Григорий Михайлович, когда я заканчиваю рассказывать. «Если получится, ты не просто избавишься от угрозы в цитате, у тебя появится союзник в правительстве. Ведь если ты усадишь Ларина в кресло министра, он еще долго будет оставаться у тебя на крючке». «Так и есть, соглашаюсь я. Он вряд ли захочет, чтобы информация о том, как он стал министром, стала общественным достоянием. Только не вздумай его шантажировать. С политиками нужно работать крайне аккуратно», — дедушка морщится. «Интересно, он сейчас думает о своем младшем брате?» «Почти уверен, что да». «Конечно, ваше сиятельство. Я не собираюсь заниматься шантажом. Лучше стану другом нового министра экономики. В политике ни у кого нет друзей, запомни это». «Понимаю. Я имел в виду, что он будет мне должен, и поэтому будет на моей стороне, хотя бы какое-то время». «Хорошо. Рад, что мы друг друга поняли», — дедушка откидывается в кресле и устало вздыхает. «Что ж, самое важное мы обсудили. Можешь ехать, если хочешь, но я был бы рад, если б ты остался и еще поговорил со мной». «О чем?» — уточняю я. «О чем-нибудь, что не связано с делами. Просто расскажи, например, как у тебя дела в школе, о своих друзьях. У тебя есть девушка?» «Девушки нет, но я имею удовольствие встречаться с одной дамой». «Ах ты, прохвост!» — князь приподнимает уголки губ. «Тянет на женщин постарше?» «Да, можно и так сказать. Мы разговариваем еще долго, и поместье я покидаю глубокой ночью с чувством тепла на сердце. Давненько я ни с кем не беседовал вот так, по-дружески. В последний раз это было с Максом, когда мы ездили за город. Было бы неплохо как-нибудь собраться втроем. Я, Максим и дедушка. Думаю, что князю было бы приятно провести время с внуками. Этим вечером я вдруг понял, что он такой же человек, как и все. Несмотря на высокий титул и внешнюю суровость, ему так же, как и остальным, хочется простых человеческих радостей. Поужинать и поболтать с родными в неофициальной обстановке – одна из таких радостей. Увы, но семья Грозиных слишком погружена в работу династии и внутренние интриги, чтобы кто-то из нас мог себе такое позволить. Так что этот вечер с дедушкой я сохраню в своей памяти, как один из самых приятных в новой жизни. Вернувшись домой, маму не застаю. Неужели снова встречается со своей подружкой? В последнее время это происходит все чаще. Впрочем, я не против. И у меня как раз есть немного времени, чтобы попробовать эту подружку вычислить. Чем дальше, тем больше я уверен, что она до сих пор тайно встречается с моим отцом. Каюсь, я даже пытался приставить к ней слежку, но это ни к чему не привело. Со своим неизвестным визави мама встречалась в таких заведениях, куда просто так не зайдешь. Рядом всегда была охрана, полагаю, принадлежащая как раз подружке. Моему шпиону чуть голову не открутили, когда он попытался проникнуть в ресторан, где ужинала мама. Это окончательно убедило меня в мысли, что мой отец – кто-то из очень высоких кругов, или, по крайней мере, достаточно богат, чтобы позволить себе серьезную охрану. Сажусь за компьютер и открываю скрытую папку, в которой сохранил все материалы по поиску отца. Сейчас у меня есть список из нескольких десятков человек. Пробежавшись по нему, я исключаю всех, кто состоит в нашем клане, а также членов нейтральных и союзных родов. Уверен, что мама бы не стала так сильно скрывать личность отца, если бы он был другом Грозиных. Затем действую по старой схеме, изучаю аккаунты кандидатов в соцсетях, пробиваю их через оценку репутаций, просматриваю сведения о родственниках в общей дворянской базе, убираю тех, кто не может быть отцом из-за цвета волос. Если в роду одни брюнеты или шатены, я не мог бы родиться блондином. На часах уже почти полночь, и я понимаю, что такими темпами работа займет слишком много времени. Надо придумать способ, который помог бы сократить ее, и тут меня осеняет. Ну конечно, я ведь знаю свою дату рождения, значит, могу определить примерную дату зачатия. Можно попробовать выяснить, что делала мама в это время, с кем на тот момент плотно общалась и так далее. Хорошо, что в этом мире тоже существует интернет, который помнит все. Путем недолго поиска узнаю, что в месяц, когда я был зачат, проходил крупный бал в честь дня рождения императрицы. Он случился в Петербурге, и туда были приглашены многие дворяне, в том числе семья Грозиных в полном составе. Через 3 месяца после этого бала Григорий Михайлович узнал о беременности моей матери, и понеслось. А еще через 1,5 года родился я. Значит, можно почти с полной уверенностью предположить, что я был зачат именно на этом балу. Ну, или сразу после него. Нахожу список приглашенных и сравниваю со своим списком кандидатов на отцовство. Выписываю все совпадения, а затем исключаю тех, кто не подходит по цвету волос или другим признакам. По возрасту, например, в итоге у меня остается чуть больше 10 человек. Неплохо. Среди них вижу знакомые фамилии, нынешний князь Жаров, которому тогда было чуть за 20, например. Черт возьми, надеюсь, он не мой отец. Но шанс имеется, мать Жарова блондинка, в ее роду хватает светловолосых. Есть и другие вероятные кандидаты. Бывший партнер деда по фамилии Лебедев, с которым князь впоследствии рассорился, дело даже чуть не дошло до войны. А еще среди гостей были Череповы. Сам князь и 2 его сына, в том числе изгой Сергей Черепов, которому тогда было 18 лет. Черт возьми, а ведь мое отчество именно Сергеевич. Имя распространенное, конечно, и мама могла дать мне отчество просто так. Но что, если нет? Могу ли я быть сыном члена рода, который является злейшим врагом Грозиных? Глава 9. Мама возвращается глубокой ночью. Осторожно заходит, стараясь не шуметь, и не подозревает, что я в это время в глубокой задумчивости сижу на кухне. В прихожей щелкает выключатель. Когда я выхожу в коридор, вижу, как мама снимает обувь. Ее волосы слегка растрепаны, а на губах играет мечтательная улыбка. «Приятный вечер», – спрашиваю я. Анна вздрагивает и отшатывается, врезаясь спиной в дверь. «Саша, ты меня напугал». «Прости, не хотел», – спокойно отвечаю я и делаю глоток чая. «Почему ты не спишь так поздно? Завтра же в школу. Ты говоришь со мной так, как будто я обычный подросток, у которого нет других дел, кроме уроков. Я знаю, что ты не такой». Мама поправляет волосы и зачем-то застегивает верхнюю пуговицу на блузке. «Я просто беспокоюсь, что ты мало отдыхаешь. У тебя слишком много дел, а тут еще и эта война. Война закончена, я победил. А ты не ответила на мой вопрос», — говорю я. «На какой? Вечер был приятным?» Анна хмурится и спрашивает. «Что ты имеешь в виду? Что за намеки? Я твоя мать? Как ты можешь задавать подобные вопросы?» Прозвучало так, будто я ревнивый муж, правда? Усмехаюсь я. На самом деле я хотел спросить другое. Только если спрошу напрямую, то опять услышу, я не собираюсь это обсуждать или что-то в этом духе. Мама вздыхает и спрашивает. Раз ты знаешь ответ, может, не будем продолжать этот разговор? Ты права, давай поговорим о другом. Я сегодня виделся с князем. Он хотел поздравить тебя с победой, не только. Пойдем на кухню, я тебе все расскажу. Не дождавшись ответа, я разворачиваюсь и ухожу. Попытка вывести маму из равновесия не увенчалась успехом. Я уже не раз убедился, что пытаться вытащить из нее информацию нахрапом практически бесполезно. Однако попробовать стоило. Теперь, когда мой круг подозреваемых сузился всего до нескольких человек, я просто не хочу останавливаться. Я должен узнать, кто мой отец. Я уверен, это важно. В конце концов, мне до жути любопытно, почему Анна столь отчаянно скрывает его личность. У этого наверняка есть причина посерьезнее, чем просто нежелание признаваться в случайной связи. Тем более, мне начинает казаться, что эта связь далеко не случайна. Может, это интуиция, может, что-то еще, но я уверен, что тайные свидания матери проходят именно с ним. Если так, то значит, они до сих пор в отношениях. Но почему тогда не могут быть вместе? Анна вскоре приходит на кухню, делает вид, что в прихожей ничего не произошло, спокойно наливает себе стакан воды и садится за стол. «Так о чем вы говорили с князем? Он примет нас с тобой в рот на следующей неделе». Несколько мгновений лицо мамы остается невозмутимым, но она не в силах сдерживать улыбку, вслед за которой наружу вырывается счастливый смех. Она подскакивает и крепко обнимает меня. Реакция кажется мне слишком уж бурной, и дело даже не в запахе шампанского, который исходит от нее. Пьяной она не выглядит, наверняка выпила всего бокала или два. Нет, за этим кроется что-то еще. Становлюсь параноиком, кажется, но почему-то уверен, что мама так сильно радуется по какой-то причине. Ведь она половину жизни прожила в отрыве от грозиных, и ничего. А теперь столько эмоций. Она несколько раз целует меня в щеку. В ее глазах блестят слезы. Я так рада. Саша, это все благодаря тебе. Ты доказал князю, что не зря носишь его фамилию. Спасибо. Он тоже так сказал. Теперь наша жизнь изменится. Мама возвращается на свой стул и не прекращает улыбаться. И что же такого случится? Уточняю я. Ну как же, думаю, со временем семья нас примет. Даже Юра не сможет вечно воротить нос. Ты получишь должность в династии, и мы сможем жить счастливо. Заканчивает Анна, а я уверен, что она хотела сказать что-то другое. Уверен, так и будет. Послушай, я хотел спросить кое-что. Помнишь, когда тебе было 16, как мне сейчас, ты побывала на балу в честь дня рождения императрицы? Улыбка на лице матери медленно гаснет. Да, ее так просто не проведешь. Видя подозрительность в ее глазах, я только убеждаюсь, что мое зачатие состоялось именно тогда, когда мама ездила на тот бал в Петербург. Остается открытым только вопрос. Она встретила моего отца там и поддалась гормонам, или они уже были в отношениях, а там лишь все произошло. Помню, а что? Спрашивает она. Представляешь, мне в социальных сетях случайно попалась фотография с того бала. Я покопался немного. Было так интересно посмотреть на тебя в моем возрасте. Вот, я сохранил несколько снимков, протягиваю ей телефон. Фотографий того бала в интернете много, и мать присутствовала на многих из них. В то время ее считали одной из самых красивых юных дворянок, и желтые газеты регулярно публиковали предположения о том, кому же князь грозин отдаст свою дочь. Поэтому неудивительно, что фотографы так часто стремились поймать ее в объектив. Да и после, когда уже стало известно о маминой беременности, журналисты долго мусолили все мамины встречи с высокородными дворянами, пытаясь угадать, кто из них мой отец. Но ни одно журналистское расследование ни к чему не привело. Возможно, мать никогда не светилась на фотографиях с моим отцом, но я должен был попытаться. Я специально выбрал фотографии с того бала, где мама была рядом с кандидатами из моего списка. Вот она болтает с Лебедевым, вот Илья Жаров приглашает ее на танец, а вот, между прочим, она флиртует с принцем Российской империи. Кстати, именно с ним у мамы больше всего фотографий с того вечера. И именно его СМИ пророчили как наиболее вероятного кандидата в отцовство. Но Сергей Романов, так зовут принца, уже был женат, а его супруга носила под сердцем их первенца. Но давайте будем честны, он не первый и не последний принц, который имеет целый выводок на стороне. Он красив, светловолосый и явно неровно дышал к Анне. На каждой фотографии видно, что он пожирает ее глазами. Не берусь ответить за маму, но ей явно было приятно его внимание. Да и они могли быть знакомы еще до того бала. Разумеется, если бы стало известно, что будущий император изменяет беременной супруге с несовершеннолетней дворянкой, это был бы скандал. Думаю, мать заставили бы сделать аборт, а род грозиных ждали бы такие проблемы с императорским двором, о которых я и представить не могу. В то время династия еще не была такой могущественной, думаю, всех собак бы свесили на юную дворянку вертихвостку и лишний бокал вина. Да, это определенно привело бы к огромным проблемам, да и сейчас приведет, если выяснится, что это правда. Разумно, что Анна молчит. Я показываю маме эти фотографии, из-под тишка наблюдаю за ее реакцией. Увы, она тщательно скрывает эмоции, хотя при виде танца с Жаровым уголки ее губ приподнимаются. Ох, надеюсь, все же не он мой отец. Хотя вероятность есть, но все же сомневаюсь. Если бы Жаров и моя мать любили друг друга, то он не пытался бы утопить меня, да и акции династии отдал бы сразу. Нет, это не может быть он. Как минимум, я не хочу верить в то, что моя мать может до сих пор любить человека, а главное, встречаться с ним, который разбрасывается угрозами в адрес собственного сына. На одной из фотографий мама просто улыбается в камеру, стоя рядом с одной из фрейлин императрицы, но за ее спиной видно Сергея Черепова, который смотрит на Анну, отвлекшись от разговора с каким-то стариком. Идею, что моим отцом может оказаться Сергей Черепов, я тоже не оставляю. Есть, правда, несколько нюансов. Он уже был помолвлен с Викторией Жаровой и уехал на несколько недель сразу после бала. А значит, если зачатие произошло не в ту роковую ночь, а, допустим, на следующий день, то мои догадки идут прахом. На фотографию, где есть Черепов, мама никак не реагирует. На мой взгляд, даже слишком нарочито пытается показать свое безразличие. А может быть, я вижу только то, что хочу видеть. Мысленно осаживаю себя. Нельзя привязываться ни к одной версии, какой бы привлекательной она ни казалась. «Да, это был чудесный праздник», — говорит мама. «Какая же я была красивая, сама себе завидую. Брось, ты и сейчас красавица. Не хочу обидеть, но даже удивительно, почему ты до сих пор не нашла себе мужа», — говорю я, убирая телефон. «Думаешь, ко мне никто не сватался?» — фыркает Анна. «Просто большинство кандидатов были недостойными. Я не хотела выскакивать за кого попало только за тем, чтобы не оставаться одной. Уважаю твое решение. А может, дело в том, что ты до сих пор любишь моего отца. Саша, не начинай. Ты вообще его любила или это была разовая интрижка?» Перебиваю я. Мама замолкает и отводит взгляд. Я ласково беру ее за руку и говорю. «Послушай, я уже понял, что сама ты не расскажешь, кто он. Но я хочу узнать хоть что-нибудь. Для меня это важно. Разве ты не понимаешь?» «Понимаю, конечно», — глухо отвечает она. «Тогда скажи, ты любила его?» Помедлив, Анна отвечает. «Да, конечно, очень любила. И он меня. Мы думали, что будем вместе, но не получилось. Почему? Я не могу рассказать». Она мотает головой и смахивает слезы с глаз. «Потому что дедушка был бы против, или потому что он был женат?» Не стоит забывать, что один из кандидатов был женат, а один помолвлен. Так себе варианты, конечно. Помолвку можно было разорвать, а вот принц мог организовать свою условную гибель и смыться из страны с любимой. Бред, кажется, я уже не могу успокоиться и заставить себя мыслить рационально. Это сложно. «Давай не будем об этом, пожалуйста», — настаивает Анна. «Он вообще жив?» — решаю уточнить я. «Вдруг я все придумал себе? Мой отец мог погибнуть на дуэли или еще где. Я мог даже не вписать его в список по этой причине. Я был свято уверен, что мать встречается с ним, поэтому проверял лишь живых. Но мама вполне может встречаться с кем-то другим, а тайну отца хранить, чтобы не порочить его репутацию. Ты пытаешься найти его, не так ли?» Мама переводит взгляд на меня. «Я же не дура, Саша. Ты задаешь вопросы, показываешь мне фотографии с бала, который прошел 17 лет назад. Ты вычислил дату своего зачатия и думаешь, что твоего отца я встретила на этом балу. Я в этом уверен», — честно отвечаю я. «Ты ошибаешься». «В чем именно?» «Ты встретила его гораздо раньше, или все случилось сразу после бала?» Мама морщится и встает. «Не хочу повторяться. Ты прекрасно знаешь, что я скажу, что не хочешь об этом говорить». «Вот именно. Я иду спать». Она направляется к выходу с кухни. «Кстати, отвечая на твой вопрос, вечер у меня правда был приятным. К сожалению, ты его испортил. Пытаешься вызвать чувство вины?» Усмехаюсь я. «Не получится. Я не успокоюсь, пока не узнаю, кто он. Лучше бы тебе успокоиться. Это не приведет ни к чему хорошему», — бросает напоследок мать и уходит. «Я спокойно допиваю чай и тоже иду спать. Завтра мне действительно нужно в школу, но что-то я думаю, что не хочу туда идти. Могу себе позволить. Я закончил войну, впереди еще много сложных дел, да и голова распухла от этого поиска отца. Пожалуй, завтра я отдохну и никуда не поеду. Просто проваляюсь весь день, как обычный подросток, и посмотрю какой-нибудь дурацкий сериал, чтобы очистить голову. Закажу себе большой пирог и буду есть его, не вставая с кровати. Впереди у меня много вызовов. Есть смысл немного расслабиться». Несколько дней спустя, в небоскребе династии. «Да мне насрать, что они тянут с платежами. Надави на них. В первый раз, что ли? Как ты зал со своим нытьем, а?» — говорит Юрий Грозин в трубку. «Почему вообще я должен заниматься этой проблемой? Завтра же отгрузи им всю сталь, нам надо освободить склады под новую поставку. Слышал про контракт с корейцами? Вот и молодец, работай. Завтра жду звонка. Если продолжат задерживать платежи, спускай на них юротдел». Не дождавшись ответа собеседника, он сбрасывает звонок и кидает телефон на стол. Крутанувшись в кресле, достает из ящика теннисный мячик и кидает его в стену. Мячик отскакивает, Юрий ловит его и бросает обратно. В дверь раздается осторожный стук, а затем доносится голосок секретарши. «Юрий Григорьевич, вы не заняты?» «Занят», отвечает он, снова кидая мячик в стену. Посмотрев на секретаршу через плечо, ухмыляется. «А что, ты хочешь снова попросить прибавку к зарплате?» Девушка краснеет, поправляет мини-юбку и отвечает. «Ваш брат звонил, хочет зайти. Пусть заходит. Насчет прибавки, я не против. Ты знаешь, что для этого надо сделать. Вы хотите сейчас?» Усмехнувшись, Юрий убирает мяч в ящик и отвечает. «Иди отсюда. Когда Виталик придет, сделай нам кофе. Мне по-ирландски». «Хорошо». Покраснев еще гуще, секретарша закрывает дверь. Виталий появляется через несколько минут. Сразу следом за ним входит секретарша с подносом, на котором стоят две чашки с дымящимся кофе, хрустальная сахарница и молочник. Оставив поднос на столе, она молча уходит. Виталий оборачивается на нее, оценивая обтянутые мини-юбкой округлости. «Хочешь ее?» – с усмешкой спрашивает Юрий, беря свою чашку. «Можно устроить? Она на все готова». «Нет», – спокойно отвечает Виталий. «Брат, скажи честно, ты вообще с кем-нибудь трахаешься?» «Жены нет, любовницы нет. Ты же взрослый мужик, как так? Ты хочешь обсудить мою половую жизнь или лучше поговорим о делах?» «Я не против обсудить твою половую жизнь. Слышал про бордель на Старом Арбате? Там такие соски работают. Ох, можно. Юр, хватит. Ты же женат, в конце концов. Таня не против. Она знает, что мне время от времени надо спустить пар». Александр не сидит сложа руки, перебивает Виталий. «До меня дошли сведения, что он хочет переманить Ларина на свою сторону и знаешь как. Удиви меня», — Юрий откидывается на кресле, делая глоток кофе. «По-ирландски, с капелькой виски, его любимый. Он хочет сделать его министром». Старший брат отставляет чашку и коротко смеется, хотя внутри него начинает зарождаться гнев. «Продуманный щенок», — скалится он. «Ты ведь то же самое хотел сделать. Именно это я пообещал Ларину за помощь с цитатой. И мы уже начали действовать». Но Александр перехватывает инициативу. Виталий, помедлив, добавляет. «Ему помогает Максим». Юрий залпом выпивает свой кофе, не обращая внимания на то, какой он горячий. Шумно поставив чашку на стол, рычит. «Сука, кто бы мог подумать, что он перетянет моего сына на свою сторону. Они подружились, насколько мне известно. Послушай, я предлагаю пока что оставить все как есть. Отец звонил тебе?» «Да, вчера. Он решил принять их с Анной в рот на следующей неделе. Пусть Ларин делает, что сможет, а я продолжу помогать ему с постом министра. Но пока что мы просто должны подождать. Пусть отец назначит Александра наследником, и уже затем мы нанесем удар», — говорит Виталий. «Знаешь, Виталик, я тут подумал, зачем тебе это все?» Юрий внимательно смотрит брату в глаза. «Почему ты мне помогаешь? Ты ведь всегда любил Аню, помогал ей. Почему ты хочешь задавить ее сына? Он может стать сильным соперником, и уже доказал это. Я не хочу, чтобы он вошел в династию и обрел настоящую силу. Ты метишь на кресло гендиректора, не так ли?» Щурится Юрий, и глаза его недобро блестят. «Хочешь обойти меня?» Виталий невозмутимо делает глоток кофе и спрашивает. «Разве я стал бы тебе помогать, если бы хотел этого? Александр, наш общий враг. Не знаю, может быть, ты строишь какую-то хитрую схему. Мне жаль слышать, что ты мне не доверяешь». Виталий поправляет очки и качает головой. «А кому в нашей семье можно доверять? Ты сам все прекрасно понимаешь». «Да, но я на твоей стороне». «Ну-ну», — Юрий наклоняется через стол, сверля младшего брата глазами. «Слушай, если ты задумался мной играть, то лучше не стоит. Когда отец умрет, я стану генеральным. И если кто-то вздумает мне помешать, щадить не буду. Даже тебя. Не надо мне угрожать». В голосе Виталия, что бывает довольно редко, проскакивают железные нотки. «Поучи меня, бль, еще. Просто знай, что не стоит со мной тягаться. Лучше скажи, что ты собираешься делать на приеме в честь Анны и Александра», — переводит тему Виталий. «Нам всем предстоит выступить и официально признать их членами семьи. Ты сможешь? Если слова не застрянут у меня в глотке, то придется соврать», — кривится Юрий. «Это нужно для дела. Выступать против отца открыто пока что рано». «Я не ослышался, то есть ты думаешь, что когда-нибудь настанет время?» «Может быть», — пожимает плечами Виталий. «Нам не обязательно ждать его смерти, чтобы добиться своих целей. Но пока что надо избавиться от Александра. Подождем, пока он вступит в род. У меня уже есть кое-какие идеи, как заставить князя вновь от него отказаться. Тем же вечером, совещание в цитате прошло удивительно плодотворно. Ларин в этот раз не заикался про смену председателя, возможно, понял, что срубить меня с наскоку не получится, и решил подождать. Белозерская по моей просьбе пыталась встретиться с ним и обсудить, как выгнать меня из совета, но Тимофей отказался от встречи. Для меня это даже к лучшему. Пока он медлит, я действую. Максим делает все возможное, чтобы Ларина назначили новым министром после ухода старого, и я тоже дернул за кое-какие ниточки. Процесс идет. Вечером хочу пригласить маму поужинать в ресторан, но она отказывается. Говорит, что будет встречаться с элитной клиенткой. Я не стесняюсь и звоню Фариде. Управляющая бутика сообщает, что сегодня нет клиентов на закрытую примерку. Выходит, мама снова едет на встречу с подружкой. Больше не могу терпеть. Я должен выяснить, с кем она на самом деле видится. Уже не осталось сомнений, что это мой отец. Продолжая работу, я сумел оставить в списке всего троих кандидатов. До финала, так сказать, добрались трое. Илья Жаров, Сергей Черепов и сын императора, которого тоже зовут Сергей, подходит по всем параметрам. Жарова я бы вычеркнул, все-таки, если я его сын, он точно об этом знает, а ведет себя явно как мой враг. Разве можно любить женщину и ненавидеть своего ребенка? Я так не думаю. Черепов тоже стал казаться менее вероятным кандидатом. Он ведь много лет прожил в Европе, а в Москву вернулся только в начале этого года. Если мать не поддерживала с ним отношения, то что это за свидание, на которые она ездит с завидной регулярностью? Если хорошо подумать, то она с кем-то встречалась и когда я был еще маленьким. С трудом, но я даже могу вспомнить светловолосого мужчину, которого видел мельком, когда гулял на детской площадке. Не мотался же он из-за границы в течение 16 лет, чтобы встречаться с Анной, так что теперь я думаю, что вполне могу оказаться бастардом императорской семьи. Он наиболее вероятный кандидат. Его тоже зовут Сергей, он старше и был уже женат, когда меня зачали. Связь с ним могла, да и все еще может, разрушить столько жизней, что не счесть. Сейчас с династией и Грозинами придется считаться, но пошатнуть репутацию императорского рода будет крайне опасной затеей. Если они узнают обо мне, то скорее всего просто убьют до того, как я пикну. Поэтому да, это бы объяснило и страхи матери, и ее молчание. Да все бы объяснило, если честно. Кажется, пришло время выяснить, кто же мой отец. Хоть мне и было противно это делать, я тайно спрятал в маминой сумке маячок и теперь смотрел по карте, куда она едет. Мой водитель ехал за ней, следуя указаниям и оставаясь на расстоянии нескольких улиц. В итоге мама заехала на подземную парковку гостиницы «Золотой терем», которая считается одной из лучших в Москве. Отлично. Значит, сегодня их свидание пройдет там. Жаль, но придется его испортить. Звоню Виктору, и он сразу берет трубку. Да, ваше сиятельство. Привет. Как твоя рука? Заживает, все в порядке. Надеюсь, у нас ничего не случилось? Нет, все в порядке. Послушай, мне нужна эскортница. Срочно. Ненадолго теряется Вик. Ну ладно, кого предпочитаешь? Без разницы. Вызови кого-нибудь в гостинице «Золотой терем» прямо сейчас. Я так понимаю, она нужна тебе не для того самого. Точно ничего не случилось? Да, вызывай. Хорошо, сейчас. Подъезжаю к месту и жду. Как я и думал, кроме охраны гостиницы, рядом отираются чьи-то гвардейцы, одеты в гражданское и делают вид, что они просто гуляют, но меня не обманешь. Столько охраны. Да, у моего отца явно есть положение и средства. Очень большие средства. Затем-то я и вызвал эскортницу, она нужна мне для прикрытия. Скоро на такси прибывает шикарная брюнетка. Выйдя из машины, она осматривается, а я выпрыгиваю из своего Лексуса и подхожу к ней. Добрый вечер, любезная. Я Александр. Знаю, обворожительно улыбается она. Читала про вас в ЦЦ. Меня зовут Злата. Идемте, я предлагаю ей локоть. Девушка берет меня под руку. Черт возьми, как приятно от нее пахнет. Я сразу чувствую возбуждение. Это какие-то духи с феромонами. Заходим внутрь, и я сразу направляюсь к стойке. Охрана гостиницы не обращает на меня внимания, а вот замаскированные гвардейцы внимательно следят. Мне нужен номер на час. Конечно, господин, не моргнув глазом, отвечает администратор. Люкс, пусть будет люкс, без разницы. Оплачиваю номер, и мы идем к лифту. Я сверяюсь с показаниями маячка. Он предельно точный, так что я могу сказать, в каком конкретно номере находится мама. Седьмой этаж. Жму нужную кнопку, затем достаю из кармана несколько купюр и вручаю Злате. Ты свободна. Пока не спускайся, побудь где-нибудь на верхних этажах. Не поняла, протягивает она, но деньги сразу же забирает. Сделай, как я сказал. Хорошо, господин, это все, что вам от меня нужно. Да, эскортница кивает и решает не задавать лишних вопросов. Я выхожу на седьмом этаже, а она отправляется выше. Снова сверившись с маячком, я подхожу к нужному номеру. Горит табличка «Не беспокоить», но мне плевать. Решительно стучусь в дверь. Через несколько секунд доносится голос матери. «Кто там?» «Простите, мы вынуждены попросить вас перейти в другой номер», изменив голос, отвечаю я. «Почему?» – спрашивает она и открывает дверь. Завидев меня, она застывает. Я на всякий случай вставляю ногу в проем и говорю. «Я же говорил, что не оставлю это просто так. Позволь, я познакомлюсь с отцом. Уходи отсюда», – дрожащим голосом говорит мама. «Пожалуйста, уйди». «Нет, ты заставишь меня врываться силой. Я хочу узнать, кто он, и я узнаю». «Саша, ты не понимаешь, Аня». Вдруг раздается из номера властный мужской голос. «Хватит, впусти его, мальчик имеет право знать». Глава 10. Воцаряется гробовая тишина. Мама бледнеет еще сильнее и выглядит так, будто вот-вот потеряет сознание. Она упирается руками в дверные косяки, загораживая мне проход. Губы дрожат, глаза полны слез. «Саша, пожалуйста, уходи», умоляющим тоном говорит она. «Мое сердце разрывается, когда я вижу ее такой, но все-таки качаю головой и говорю, отойди, мы оба хотим познакомиться друг с другом, не надо мешать, ты не понимаешь, это будет катастрофа». «Аня», снова раздается мужской голос из номера, «любимая, прошу тебя, пусть он войдет». Я осторожно беру маму за плечи и отодвигаю в сторону. Она сопротивляется, но не слишком сильно. Оказавшись в прихожей, я запираю за собой дверь. На короткий миг меня охватывает волнение. Чувствую, как потеют ладони. Дело вовсе не в том, что сейчас я познакомлюсь со своим отцом. Дело в том, кто он такой, и по реакции мамы, и по тому, какие кандидаты остались в моем списке, я уже понял, это непростой человек. Анна остается в прихожей, тихо всхлипывая. Я прохожу в номер и сталкиваюсь взглядом с человеком, который ждет меня. У него такие же голубые глаза, как у меня, и светлые волосы, может быть, чуть темнее моих. Передо мной Сергей Черепов. Дьявол. Я до самого конца не хотел верить, что это он. Мы молчим. «Здравствуй, Александр», — говорит он. Я ничего не отвечаю. «Наверное, я должен представиться». «Нет нужды. Я знаю, кто вы», — говорю я. «Хорошо. Наверное, ты удивлен, что встретил здесь именно меня», — спрашивает Сергей. «Нет, не особо. Я знал, что увижу или вас, или Сергея Романова, и ты расстроен, что не являешься бастардом императорской семьи», усмехается Черепов. «Выходит, я являюсь бастардом человека из вражеского рода», говорю я, опуская эмоции. «У нас здесь что-то вроде Ромео и Джульетты, только без трагичного финала», невозмутимо соглашается Сергей и переводит взгляд в сторону прихожей. «Аня, может, вернешься к нам?» «Да», доносится глухой голос матери. «Иди сюда, любимая». Черепов подзывает Анну к себе. «Думаю, нам нужно поговорить втроем. Любимая, уточняю я, а как же ваша жена Виктория? Ее я никогда не любил». «Присядь, Александр, мы должны серьезно поговорить. Это уж точно». Мама возвращается из прихожей и, пряча взгляд, садится на краешек кровати. Сергей успокаивающе поглаживает ее по плечу. Я выдвигаю кресло на середину комнаты и сажусь в него, положив руки на подлокотники. «Я слушаю». «Дерзости тебе не занимать», – замечает Черепов. «Не вижу поводов расшаркиваться. Начинайте. Я все же советую тебе быть повежливее. Или напомнить, с кем ты говоришь, с изгоем рода, который забыл о собственном сыне на 16 лет, и даже теперь согласился познакомиться, только когда этот сын фактически вломился к нему. Я ничего не упустил, ты упускаешь гораздо больше, чем думаешь». Сергей тоже выдвигает кресло и садится напротив меня, отзеркалив мою позу. Я не спускаю с него глаз, а Черепов жестко смотрит в ответ. «Итак, пожалуй, начну с самого начала», — говорит он. «Мы с Аней познакомились, когда ей было 15, а мне 17. Тогда я еще не знал, кто она, и сразу влюбился в нее, потому что никогда не видел девушки красивее. Да и сейчас я уверен, что на свете нет никого прекраснее ее. Сергей смотрит на мою маму и посылает ей теплую улыбку. «Сейчас расплачусь», — сухо говорю я. «Ты никогда не влюблялся, Александр?» Черепов переводит на меня холодный взгляд. «Или считаешь, что я вру?» «Я считаю, что если бы вы искренне любили мою мать все эти годы, то нашли бы способ быть рядом». «Он и был», — подает голос мама. «Просто ты этого не помнишь. Как любопытно. А у меня такое ощущение, что я вижу отца впервые в жизни». «Оставь свой сарказм», — голос Сергея лязгает. «Выслушай до конца, прежде чем делать выводы». «Хорошо», — я киваю. «Продолжайте, пожалуйста». Выдержав напряженную паузу, он произносит. «Как ты знаешь, между нашими родами давняя вражда. Грозина и Череповы несколько раз воевали, это соперничество тянется поколениями. Никто уже не помнит, с чего все началось. Но в последний раз война случилась 30 лет назад, после того, как погибла твоя бабушка. Не выдерживаю и вмешиваюсь. Да, и ее убили Череповы. Это не доказано», — выкрикивает Анна. «Да даже если и так, Сергей ни при чем. Не он ее убил, и не он отдал приказ. Тогда, должно быть, это сделал его отец. Разница невелика. Как ты можешь спать с тем, кто причастен к гибели твоей матери? Я не понимаю». Мама ничего не отвечает, она шокирована. А Сергей подскакивает и нависает надо мной. «Не смей говорить с ней в таком тоне», — рычит он. «А то, что вы сделаете?» — спокойно интересуюсь я, тоже вставая. «Научу тебя вежливости. Никто не смеет оскорблять Анну при мне, даже ты, понял? Вы что-то не так расслышали, Сергей Владимирович», — твердо глядя ему в глаза, отвечаю я. «Я никогда не оскорблял свою мать и не сделал этого сейчас. Я лишь задал вопрос, на который хотел бы получить ответ, потому что я люблю его». «Устраивает тебя такой ответ?» — восклицает мама. «Не особо. Но что поделать, как говорится, любовь зла», — говорю я и сажусь обратно в кресло. «Простите, не смог удержаться. Расскажите же мне, как так получилось, что вы сошлись?» Сергей тоже садится и продолжает. «Я тебе уже сказал, я влюбился в твою мать с первого взгляда. Не сразу, но она полюбила меня в ответ. Мы понимали, что наши отцы будут против такого союза. Старая вражда ослепляла их обоих. Тем более, князь Грозин верил и до сих пор верит, что его жена была убита по приказу моего отца. Разве это не так?» — ядовито осведомляюсь я. «Скажу тебе честно, я не знаю. Может быть, в любом случае целью того покушения была не княгиня, а сам князь. Как будто это что-то меняет. Ты прав, теперь не столь уж важно, кто был целью. Главное, кто погиб той ночью. Но мне тогда было 2 года. Ты правда думаешь, что я мог участвовать в организации покушения?» — спрашивает Черепов. «Я похож на идиота?» «Нет, я так не думаю. Но вы, член своего рода, и вас наверняка воспитывали в ненависти к Грозиным», — говорю я. «Это так. Однако мои чувства к твоей матери оказались сильнее этой навязанной ненависти. Как и мои», — подает голос мама. «Когда мы с Аней уже встречались, я пытался поговорить с отцом», — продолжает Сергей. «Я говорил, что мы можем прекратить извечную вражду и объединиться с Грозинами, что наши кланы, став одним, превратились бы в сильнейший дворянский союз во всем мире. Знаешь, что я услышал? Вероятно, отказ», — без энтузиазма предполагаю я. «Отец сказал, что лучше сдохнет от рака, чем позволит мне просить руки Анны Грозиной». «Как иронично, что теперь он умирает именно от рака», — Сергей качает головой. «Князь Черепов при смерти?» — удивляюсь я. «Четвертая стадия лейкемии. Ему осталось совсем недолго. И вы не боитесь делиться со мной такими сведениями?» «Думаю, что это ни для кого не секрет, особенно после того, как он вернул меня из Европы. Ходят слухи о том, что он хочет вернуть меня в род и сделать наследником, не так ли?» «Так, соглашаюсь я, это правда. Мой старший брат был убит на дуэли 4 года назад. Кстати, некоторые думают, что к этому приложил руку твой дед, но я не согласен. Да это и не важно. Главное, что, кроме меня, в роду Череповых не осталось других мужчин, а мой отец против того, чтобы титул унаследовала женщина». Переварив информацию, я говорю: «Может, лучше мы вернемся к вам с матерью?» «Да, конечно», — отвечает Сергей и вздыхает. «Мы продолжили встречаться тайно, а вскоре после того бала в Петербурге узнали, что Аня беременна. Тогда уже отец объявил о моей помолвке с Викой Жировой, без моего согласия, но мне было плевать. Я не хотел жениться на ней. Все, чего я хотел, — жениться на Ане. Поэтому мы решили сбежать. Мы все приготовили, купили билеты, собирались запутать следы и осесть где-нибудь в Южной Америке, вдруг добавляет мама и качает головой. Я помню тот вечер, я сидела в съемной квартире с чемоданом и ждала, но Сережа так и не появился. А утром я прочитала в новостях, что он женился на Виктории, и решила, что он меня предал. Только это было не так, заявляет Сергей. Меня заставили. Вика узнала, что я готовлюсь сбежать, а я сделал самую большую глупость в своей жизни. Признался ее, что я люблю Аню. Решил поступить честно и не оставлять Вику в неведении. Каким же идиотом я был. Они с мамой смотрят друг на друга. Я молчу. Такое чувство, что родители просто заново рассказывают друг другу свои переживания о том дне, а я здесь вообще ни при чем. Черепов продолжает. Вика побежала к моему отцу и обвинила меня в изнасиловании. Она угрожала, что расскажет своему брату. Сказала, что Жаров объявит нам войну, к которой подключатся и грозины, ведь Жаров тогда уже был акционером династии. Мой отец поверил ей или просто решил не поднимать шумиху. Его гвардейцы задержали меня и в тот же вечер заставили заключить брак, а затем посадили под домашний арест. Сбежать у меня не вышло, сколько я ни старался. Ваш отец поверил девушке из чужого рода, а вам нет, удивляюсь я. К сожалению, да. Тем более, что Вика предоставила доказательства. Она была беременна, скрипит зубами Сергей. Подождите, но я читал, что у вас нет детей, приподнимаю брови, кажется, эта история слишком запутана. Все верно, у нас и не может их быть. По двум причинам, Черепов качает головой. Во-первых, я никогда не спал с Викторией. Можешь не верить, но мы женаты только на бумаге. Я в жизни к ней не прикасался. Я вообще никогда не был с другой женщиной, кроме твоей матери, с оттенком тепла в голосе говорит Черепов и смотрит на Анну. Не уверен, можно ли здесь чем-то гордиться. Большинство мужчин засмеялись бы, узнав, что Сергей за свою жизнь занимался сексом с одной единственной женщиной. Но по мне, в этом действительно что-то есть. Беспрекословная верность – это то, чем действительно можно гордиться. Не каждый способен устоять перед соблазном, а они наверняка были. От кого же Виктория тогда была беременна и где ребенок? Спрашиваю я, этого я не знаю. Сразу после свадьбы она сделала аборт, неудачно. Вика стала бесплодной. Это вторая причина, почему у нас не может быть детей. Поправьте, если ошибаюсь, медленно говорю я. Но получается, что мы с вами, единственные потомки Череповых по мужской линии. Да, пиц, вырывается у меня, Саша. Возмущенно восклицает мама. Прости, прости, случайно вырвалась. Зато это прекрасно выражает мои эмоции. Понимаю, усмехается Сергей. А вот я не понимаю кое-чего. Вы женились на Виктории и сделали все, как приказал ваш отец. За что тогда вас изгнали из рода? Из-за кого, Александр? Из-за тебя. Когда стало известно о беременности твоей матери, об этом писали повсюду. Вика пошла к моему отцу и рассказала о нашей с Аней связи, да он и сам подозревал, что мы тайно встречались. Вывод легко было сделать, не так ли? Он решил спрятать меня, чтобы, если Аня расскажет, кто отец, князь Грозин не объявил нам войну, а мне запретил возвращаться в Россию под страхом смерти. И как бы ваше изгнание помешало деду объявить войну, формально я перестал быть членом рода Череповых. Повод для войны стал бы незаконным. Максимум, что сделал бы твой дед, убил меня. Но Аня так и не рассказала, кто твой отец. И не расскажу, громко говорит мама. Саша, ты должен пообещать, что тоже никому не расскажешь. Ты представляешь, какой будет скандал? Скандал – это не страшно. Я скорее думаю, что после такого дедушка вряд ли примет нас с тобой в род. А Череповы, может быть, захотят избавиться, задумчиво говорю я. Ты прав, к сожалению. Поэтому нам всем нужно продолжать хранить эту тайну, говорит Сергей. Доказательств того, что я твой отец, нет. Мой отец и Вика могут думать что угодно. Но если мы объявим это официально, ситуация изменится. Саша, поклянись, что никому не расскажешь. Мама вонзает в меня строгий взгляд. Я не самоубийца, так что буду молчать, невозмутимо говорю я. Да уж, должен признать, у вас интересная история. Теперь ты понимаешь, почему я не мог быть с тобой и о ней открыто. Но ты должен знать еще кое-что, произносит Черепов. Я пытался как мог. При каждой возможности я прилетал из Европы и виделся с тобой. Конечно, ты этого не помнишь, но я держал тебя на руках, когда ты был совсем малышом. Мне было плевать на угрозы отца. Я хотел видеть, как растет мой сын, хотя бы урывками. Это должно меня растрогать, спрашиваю я. Это должно доказать тебе, что я вас не бросал. Мне угрожали смертью, но я все равно приезжал к вам. Правда, в какой-то момент отец узнал об этом, и угрозы посыпались уже в твой адрес. Мне дали выбор, или я прекращаю наши встречи, или вас с Аней убивают. Думаю, ты понимаешь, что я выбрал, кривится Сергей. Что изменилось? Как вы снова, взмахиваю рукой, как вы дошли до этих тайных встреч? Мать покусывает губы и прячет взгляд. Вот это да, вы и не прекращали. Выходит, вы перестали видеться только со мной, и как? Я наблюдал за тобой, как мог, пожимает плечами Черепов. С Анной мы продолжили видеться редко, я прилетал по поддельным документам всего на несколько часов. Это все, что мы могли себе позволить, пока на тебя не совершили покушение. Понимаешь, я ничего не отвечаю. В голове пустота, как в барабане, а в душе вихрь эмоций, с которыми мне трудно совладать, даже понять их трудно. И все это несмотря на то, что по факту я другой человек, адаптация к новому телу давно закончилась, и я полностью воспринимаю себя как Александра Грозина, а людей перед собой, как своих родителей. Встаю и говорю: спасибо, что поделились своей историей. Я никому не расскажу о том, что был здесь и о том, что услышал. Всего доброго, Саша, ты, начинает мама. Пусть идет, перебивает ее Черепов. Думаю, Александру нужно все это переварить. Еще увидимся, сын. Может быть, говорю я и выхожу из номера. Как в тумане покидаю гостиницу и сажусь в машину, которая ждет в квартале отсюда. Водитель спрашивает, куда мы поедем, а я не отвечаю, потому что понятия не имею. Да уж, мне и правда надо все это переварить. Раздается звонок телефона, и я беру трубку, даже не глянув, кто это. Слушаю. Привет, можем встретиться, раздается голос Максима. Встретиться, рассеянно отвечаю я. Да, конечно. Где и когда? Я могу уехать из министерства на час-полтора. Это срочно. Сейчас скину тебе адрес. Какие-то проблемы? Оживаю я. Да, при встрече расскажу. Хорошо, скидывай адрес. Передаю данные водителю, и мы едем на место. Это оказывается небольшая шашлычная, куда точно не ходят дворяне. Волга Максима уже стоит у тротуара, а сам он сидит внутри, тщательно протирая столик влажной салфеткой. Интересное место ты выбрал, говорю я, входя и садясь рядом. Макс заканчивает вытирать столик, поправляет солонку и только затем отвечает: шашлык стал моим любимым блюдом после того, как ты мне его приготовил. Пробую везде, где могу. Пока что здесь лучший. Правда? Тогда давай закажем по порции. Я уже заказал, его жарит. А я нашел своего отца, сам не ожидая от себя, вдруг выдаю я. Брови Максима подскакивают. Он медленно протягивает руку к очкам и поправляет их, а затем спрашивает: правда, кто он? Не могу рассказать, мотаю головой я. Вообще, не стоило упоминать, извини. Он хотя бы достойный человек, да, как ни странно. Там все очень сложно, давай не будем об этом, отмахиваюсь я. Помедлив, Максим отвечает: хорошо, тогда послушай меня. Макс оглядывается по сторонам, но рядом с нами никого нет, остальные посетители сидят далеко. Мне звонил отец, он был очень зол и требовал, чтобы я перестал тебе помогать. Ты про Ларина? Он узнал, что мы хотим сделать его министром. Похоже, что да. К тому же я узнал, что другие люди тоже хотят помочь Ларину занять кресло. Давит на старого министра и других претендентов, собирают компромат и все в таком духе. Пожимаю плечами. Как я и думал, Виталий пообещал ему то же самое, что хотим сделать мы. Вот именно, кивает Максим и замолкает, потому что улыбчивый кавказец приносит нам шашлык. Приятного аппетита, юные господа, радушно говорит он. Спасибо, уважаемый, отвечаю я. Макс молча кивает. Давай есть, пока горячий, говорю я и беру одноразовую вилку. Пахнет и правда изумительно, он вкусный, но, может, сначала обсудим дела? Не люблю говорить о работе во время еды, морщится Максим. Расслабься и спокойно ешь. Я все понял, и что мы будем делать? Неуверенно спрашивает Максим. Сделаем то, что уже давно пора сделать. Я встречусь с Лариным и раскрою все карты. Глава 11. Следующие пару дней мама старательно меня избегала. Рано утром уезжала в эстетику, а возвращалась поздно ночью. У меня тоже было полно дел, так что я не обращал на это внимания. Хотя мы оба прекрасно понимали, что нам рано или поздно предстоит обсудить произошедшее.